Суббота. Завтрак. Первое. Помидоры с креветками. На две порции 200 граммов креветок, 2 помидора, 1 яйцо, 200 граммов сыра. Креветки положить в чашу для варки риса. Залить кипятком, слегка подсолить. Варить на пару под крышкой 5 минут. Остудить, почистить, порезать. Яйцо сварить вкрутую, почистить и порезать. Сыр натереть на терке. У помидоров срезать верхушку и вынуть мякоть. Мякоть помидора смешать с порезанным яйцом, сыром и креветками. Заполнить салатом помидоры. Полить сметаной или оливковым маслом. Второе. Кофе. Второй завтрак. Стакан свежевыжатого яблочного сока. Обед. Первое. Рыбный салат. На две порции. 200 граммов филе скумбрии, лавровый лист, полстакана риса, зелень сельдерея, пол луковицы, оливковое масло, 1 чайная ложка лимонного сока. Филе скумбрии помыть, порезать, положить в чашу для варки риса, залить водой, чуть подсолить, добавить лавровый лист, варить на пару 30 минут, остудить, измельчить. Рис перебрать, промыть, сварить до готовности, откинуть на дуршлаг. Остудить. Лук натереть на терке, зелень сельдерея мелко порезать. Смешать измельченную скумбрию с рисом, луком и сельдереем. Полить оливковым маслом, лимонным соком и перемешать. Второе. Бульон из телятины с гренками. На две порции 200 граммов телятины, зелень петрушки и укропа, пол луковицы, 2 ломтика хлеба с отрубями, 800 мл воды, оливковое масло, соль на кончике ножа. Телятину помыть, порезать, положить в чашу для варки риса, добавить мелко порезанную зелень укропа и петрушки, натертый на терке лук, воду, чуть подсолить. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Ломтики хлеба нарезать кубиками, слегка обжарить в оливковом масле. Подать бульон с гренками. Третье. Перец, фаршированный овощами. На две порции 2 сладких перца, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 2 помидора, лавровый лист, 2 сушеных гриба. Соль на кончике ножа. Перцы почистить, помыть. Морковь и лук очистить и натереть на терке. Сельдерей, чеснок и помидор мелко порезать и смешать с морковью и луком. Нафаршировать овощной смесью перцы, положить их в чашу для варки риса, залить водой, чуть подсолить, добавить сушеные грибы и лавровый лист. Готовить на пару 40 минут. Подать со сметаной. Четвертое. Ананасы в собственном соку. Полдник. Арбуз. Ужин. Первое. Свекольные котлеты. На две порции 4 свеклы, 1 яйцо, отруби, оливковое масло. Свеклу завернуть в фольгу, готовить на решетке на пару 30 минут. Развернуть, залить холодной водой. Почистить, натереть на мелкой терке, добавить яйцо и отруби. Сформовать котлеты. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 20 минут. Подать можно со сметаной. Второе. Зеленый чай без сахара. Перед сном кефир.